Когда же Перегринус, наконец, распределил все подарки сообразно с возрастом каждого ребенка, зажег все свечи и воскликнул: «Сюда, дети, сюда! Вот подарки, которые вам посылает младенец Христос!» Мальчики, которые еще неясно представляли, что все это может принадлежать им, закричали, запрыгали, захлопали в ладоши, в то время как родители готовились благодарить своего благодетеля. Но как раз благодарности родителей, а также и детей, всегда старался избегать господин Перегринус, и теперь он хотел по обыкновению тихонько ускользнуть. Он был уже у двери, как вдруг она отворилась, и в ярком сиянии рождественских свечей предстала перед ним молодая женщина в блестящей одежде. Автор редко производит хорошее впечатление, когда принимается точно описывать благосклонному читателю наружность той или иной прекрасной особы, выступающей в его повествовании. Ее рост, фигуру, осанку, цвет глаз и волос. Гораздо лучше представляется мне показать ее читателю целиком, без такого детального разбора. Достаточно было бы здесь ограничиться простым уверением, что женщина, представшая пред лицо испуганного до смерти Перегринуса, была в высшей степени красива и очаровательна, если бы не оказалось необходимым упомянуть и о некоторых отличительных свойствах этой маленькой особы. Женщина эта была действительно мала ростом, даже чересчур мала, но сложена очень стройно и изящно. Вместе с тем лицу ее, вообще красивому и выразительному, одна особенность придавала что-то нездешнее и странное. Зрачки ее глаз были значительно шире, а черные тонкие брови находились выше, чем это бывает обыкновенно. Одета, или вернее, разряжена, была эта маленькая дама, как будто только что приехала с бала. Роскошная диадема блистала в черных волосах. Богатые кружева только наполовину прикрывали полную грудь. Тяжелое шелковое платье в лиловую и желтую клетку облегало гибкий стан и не спадало широкими складками лишь настолько, что позволяло разглядеть прелестнейшие, обутые в белые туфельки ножки, а между кружевными рукавами и белыми лайковыми перчатками оставался достаточный промежуток для лицезрения прекраснейшей части ослепительной руки. Богатое ожерелье и бриллиантовые серьги довершали наряд. Естественно, что переплетчик был столь же ошеломлен, как и господин Перегринус. А дети, побросав игрушки, глазели на незнакомку, разинув рты. Но женщины гораздо менее поражаются чем-нибудь странным и необычным и вообще гораздо скорее собираются с мыслями, а потому у жены переплетчика у первой развязался язык, и она обратилась к незнакомке с вопросом: «Что будет угодно прекрасной даме?» Тут дама вошла в комнату, и напуганный Перегринус хотел было уже воспользоваться этим мгновением, чтобы поскорее ускользнуть, как незнакомка схватила его за обе руки и прошептала сладостным голоском: «Итак, счастье мне все-таки благоприятствует. Я нашла-таки вас, о Перегрин, мой дорогой Перегрин, что за прекрасное, блаженное свидание!» С этими словами она приподняла свою правую руку так, что коснулась губ Перегринуса, и он был вынужден ее поцеловать, хотя при этом холодные капли пота выступили у него на лбу. Тут дама отпустила обе его руки, давая ему возможность убежать, но он чувствовал себя околдованным и не трогался с места, как бедный зверек, очарованный взором гремучей змеи. — «Позвольте мне, — заговорила тогда дама, — позвольте же и мне, дражайший Перегрин, принять участие в прекрасном празднике, который вы, по доброте и благородству вашей нежной души, устроили невинным детям, позвольте же и мне внести в него свою лепту». Тут она стала вынимать из изящной корзиночки, висевшей у нее на руке и остававшейся до сих пор незамеченной, всевозможные прелестные игрушки, заботливо и аккуратно расставила их на столе, подвела к нему мальчиков, указала каждому, что ему предназначено, и так мило обращалась с детьми, что лучше и нельзя себе представить. Переплетчик думал, что он видит это все во сне. Жена же его лукаво улыбалась, будучи убеждена, что между господином Перегрином и незнакомой дамой, надо полагать, были особые соглашения. Пока родители удивлялись, а дети радовались, незнакомка уселась на ветхий расшатанный диван и посадила рядом с собой господина Перегринуса Тиса, который теперь уже и сам не знал, действительно ли он есть это самое лицо. «Дорогой мой», — начала она тихо шептать ему в ухо, — «дорогой и милый мой друг, какую радость, какое блаженство испытываю я подле тебя!» «Позвольте», — запинаясь, бормотал Перегринус, — «позвольте, сударыня». Но вдруг, бог знает как, губы незнакомки очутились так близко от его губ, что не успел он даже подумать о поцелуе, как уже поцеловал ее. Что после этого он снова и уже окончательно потерял способность речи, это само собой разумеется. «Мой милый друг», — продолжала говорить незнакомка, так близко придвигаясь к Перегринусу, что еще немного, и она уселась бы к нему на колени. «Мой милый друг, я знаю, что печалит тебя, я знаю, что так огорчило чистую младенческую душу сегодня вечером, но будь утешен, я принесла тебе то, что ты потерял и что едва ли надеялся когда-нибудь возвратить себе вновь». С этими словами незнакомка вынула из той же самой корзиночки, в которой находились игрушки, деревянную коробочку и вручила ее Перегринусу. То была оленья и кабанья охота, которой он не досчитался на рождественском столе. Трудно описать странные чувства, боровшиеся в груди Перегринуса в эту минуту. Если в наружности незнакомки, несмотря на ее миловидность и привлекательность, было все-таки нечто призрачное, что привело бы в трепет и людей, менее Перегрина, боящихся близости женщины, то каков же был ужас, охвативший и без того достаточно напуганного Перегрина, когда он увидел, что эта дама была точнейшим образом осведомлена обо всех самых затаенных его начинаниях. И, несмотря на этот страх, зарождался в нем, когда он поднимал глаза и торжествующий взгляд прекраснейших черных очей сиял на него из-под длинных шелковых ресниц, когда он чувствовал сладостное дыхание прелестного существа, электрическую теплоту ее тела, зарождался в нем чудесный трепет невыразимого влечения, какого он не знал до той поры. Впервые вдруг представились ему все ребячество и нелепость его образа жизни, вся игра в светочные подарки, и ему стало стыдно, что незнакомка про это знает. И тут опять показался ему подарок дамы живым доказательством того, что она поняла его, как никто еще на земле, и что глубокое нежное чувство побудило ее доставить ему такую радость. Он решил навеки сохранить драгоценный дар, никогда не выпускать его из рук, и весь охваченный непреоборимым чувством с жаром прижал к груди коробочку, в которой находилась оленья и кабанья охота.